Глава 12. Там, в Египте, Господь сказал Моисею и Аарону: «Этот месяц для вас должен быть первым из месяцев, первым месяцем года. Скажите общине Израиля, что в 10-й день этого месяца каждая семья должна взять из стада по ягненку. Если семья так мала, что не съест целого ягненка, то пусть возьмут вместе с ближайшими соседями одного ягненка на всех, рассчитав нужное число людей, исходя из того, кто сколько съест. Ягненок должен быть без телесного изъяна, годовалый, мужского пола. Вместо ягненка можно взять козленка. Дождитесь 14-го дня этого месяца, и с наступлением сумерек зарежьте ягненка. Так должны сделать все, кто принадлежит к общине Израиля. Пусть возьмут его кровь и помажут ею оба дверных косяка и притолоку в тех домах, где будут его есть. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Не ешьте это мясо сырым или вареным. Ягненок должен быть зажарен на огне, с головой, ногами и потрохами. Ничего не оставляйте до утра. Что не съедите к утру, то сожгите. Ешьте его так, подпоясавшись и обувшись, с посохами в руках. С поспешностью ешьте его. Это Пасха Господня. В ту ночь я пройду по Египту и убью всех первенцев в этой стране, и первенцев людей, и первенцев скота. Это будет мой суд над всеми богами Египта. Я Господь. Но ваши дома будут помечены кровью, и я, увидев кровь, пройду мимо. Я поражу Египет, но вас минует удар смерти. Этот день должен быть для вас днем памяти. Празднуйте его как праздник Господа. Празднуйте его из рода в род. Это вам предписание навеки. 7 дней вы должны есть пресный хлеб. В первый же из этих дней удалите закваску из своих домов. Всякий, кто в эти 7 дней станет есть дрожжевой хлеб, будет отторгнут от народа Израилева. Первый из этих дней должен быть провозглашен святым, и 7-й день пусть будет провозглашен святым. В эти дни вы не должны выполнять никакой работы, кроме приготовления пищи. Только такую работу можно делать в эти дни. Справляйте праздник пресных хлебов. В этот день я вывел ваше воинство из Египта. Отмечайте этот день из рода в род. Это вам предписание навеки. В первый месяц, с вечера 14 числа до вечера 21, вы должны есть только пресный хлеб. 7 дней в ваших домах не должно быть закваски. Всякий, кто ест в эти дни дрожжевой хлеб, будь то переселенец или уроженец вашей страны, тот будет отторгнут от общины Израиля. Где бы вы ни жили, не ешьте в эти дни дрожжевого хлеба, ешьте пресный хлеб. Моисей созвал всех старейшин Израиля и сказал им: «Пусть каждая семья выберет себе ягненка и заколет его, приготовит Пасху. Потом возьмите пучок из сопа, обмакните в чан со слитой кровью и помажьте этой кровью притолоку и оба дверных косяка. И пусть никто из вас до утра не выходит из дому. Пойдет Господь убивать египтян, увидит кровь на притолоке и косяках, и пройдет Господь мимо этой двери, не даст смерти войти в ваш дом и убить вас. Соблюдайте это предписание вовек, вы и ваши потомки. Когда вы придете в ту землю, которую Господь даст вам, как обещал, совершайте там этот обряд. Если спросят ваши дети, что за обряд вы совершаете, отвечайте им так: это пасхальная жертва Господу. Когда Господь убивал египтян, Он миновал дома сынов Израилевых и пощадил наши семьи. И весь народ склонился и пал ниц пред Господом. Затем сыны Израилевы пошли и сделали все в точности так, как Господь повелел Моисею и Аарону. А в полночь Господь убил всех первенцев в Египте. Умерли и первенец фараона, восседающего на престоле, и первенец пленника, сидящего в темнице, и все первенцы скота. Встал в ту ночь фараон, встали его вельможи и все египтяне. И великий стон поднялся по всему Египту. В каждой семье был умерший. В ту же ночь фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Уходите от нас прочь вместе со всеми сынами Израилевыми. Идите, совершите служение Господу, как вы просили. Забирайте с собой свой скот, крупный и мелкий, как вы просили. Уходите и благословите меня». Египтяне торопили сынов Израилевых, чтобы те скорее покинули их страну. «Иначе, — думали египтяне, — мы все умрем». И пришлось сынам Израилевым уносить еще не заквашенное тесто. Каждый завернул свою квашню в плащ и понес на плече. Сыны Израилевы выполнили наказ Моисея, просили у египтян серебряные и золотые вещи и одежду. А Господь сделал так, что египтяне были добры к сынам Израилевым и отдавали им все, чего бы те ни попросили. Так сыны Израилевы ушли из Египта с богатой добычей. Из Рамзеса сыны Израилевы пошли к Суккоту. Около 600 тысяч пеших мужчин, не считая женщин и детей. С ними шло много иноплеменников. Шли огромные стада овец, коз и коров. Из теста, которое они унесли из Египта в своих квашнях, сыны Израилевы испекли пресные лепешки. Тесто даже не успело закваситься. Их гнали прочь из Египта. Они не могли задерживаться и не успели приготовить себе еды на дорогу. Сыны Израилевы жили в Египте 430 лет. В день, когда 430 лет истекли, вышло из Египта воинство Господне. Та ночь была у Господа ночью бдения. Он уводил из Египта сынов Израилевых. Это ночь Господня. Из рода в род это ночь бдения у сынов Израилевых. Господь сказал Моисею и Аарону: «Вот предписание о Пасхе. Чужеземец не должен есть Пасху. Раб, купленный тобой, может есть Пасху после того, как ты сделаешь ему обрезание. Живущий у тебя наемный работник не должен есть Пасху. Ягненка надо есть в доме, не выноси его мясо из дому. Костей его не ломайте. Вся община Израиля должна совершать Пасху. Если живущий у вас переселенец пожелает совершить Пасху Господню, то всем мужчинам в его семье надо сделать обрезание. А после этого пусть приходит и совершает Пасху. Он будет как уроженец вашей страны. Но ни один необрезанный не должен есть Пасху. Одно правило и для уроженцев вашей страны, и для живущих у вас переселенцев. Сыны Израилевы сделали все в точности так, как повелел Господь Моисею и Аарону. В тот самый день Господь вывел из Египта воинство сынов Израилевых.